На страницах с 209 по 243 глава 6. Национальный продукт. Раздел 6.1. Структура национального продукта и дохода. Хотя понятия национального продукта и национального дохода употреблялись уже с конца XVIII века, их последовательное и детальное раскрытие, а также статистическое измерение – результат достижений экономической науки в середине XX века. Именно к этому времени относится формирование статистики национальных счетов (СНС), которая теперь принята практически всеми рыночными экономиками и составляет основу государственной статистической отчетности по единой методологии, разработанной международными экономическими и финансовыми организациями. Знание основ СНС необходимо ныне всякому человеку, претендующему на экономическую грамотность. Начнем объяснение этих понятий не со сложившихся определений, а со схемы, в которой показаны содержание и взаимосвязь всей совокупности продуктов и доходов в обществе. На таблице 6.1 изображен в сжатом виде четыре отрасли, от первой до четвертой, так называемый межотраслевой баланс, таблица, в которой показано, из чего состоит и как распределяется совокупный продукт общества. Примечание первое. Межотраслевой баланс может быть составлен для любого числа отраслей, от первой до n-ной. Таблица 6.1. Схема баланса межотраслевых потоков. Мы видим таблицу, разлинованную в клеточку. В левом верхнем углу таблицы квадратик, в нем номер отрасли. Далее, по горизонтали, в каждой клеточке, начиная слева направо, номера. Первый квадрант, первый, второй, третий номер, четвертый. Далее идет второй квадрант, четвертый, следующий квадратик направо, С, далее И, G. Y, X. От левого верхнего угла, от квадратика номер отрасли, вниз идут точно такие же номера по квадратикам. 1, 2, 3, 4. Далее. D, W, P, ВА, Х. Далее прочитываем всю таблицу по горизонтали, слева направо и сверху вниз. Номер отрасли, под ней единица. И далее по горизонтали. Х11, Х12, Х13, Х14, С1, И1. G1, Y1, X1. Ниже. Второй. X21, X22, X23, X24, C2, I2, G2, Y2, X2. Ниже. Третий. X31, X32, X33, X34, C3, I3. G3, Y3, X3. Ниже. Четвертое. X41, X42, X43, X44, C4, I4, G4, Y4, X4. Ниже. D. D1, D2, D3, D4. Прочерк, прочерк. D с индексом G. Прочерк. D с индексом сумма. Ниже. W, W1, W2, W3, W4. Прочерк, прочерк. W с индексом G. Прочерк. W с индексом суммы. Ниже P, P1, P2, P3, P4, прочерк, прочерк, прочерк, прочерк, P с индексом суммы. Ниже VA, VA1, VA2, VA3, VA4, прочерк, прочерк, VA с индексом G, прочерк VA с индексом суммы. Ниже X, X1, X2, X3, X4, C, I, G, Y. Последняя клетка в правом нижнем углу пустая. Снизу этой таблицы, начиная с X1 до середины X4, обозначен третий квадрант. И далее от X4 и забегая в последнюю клеточку пустую, четвертый квадрант. Так же, как и первый и второй квадрант сверху таблицы. Конец описания таблицы. Страница 210. Межотраслевой баланс впервые детально разработан в 1920-30-х годах Василием Леонтьевым, русским экономистом, который тогда же эмигрировал в США и в 70-х годах стал лауреатом Нобелевской премии в основном за это открытие. Леонтьев не первый экономист, который занимался вопросом всеобщей взаимосвязи отраслей. Еще в XVIII веке первую экономическую таблицу составил француз Франсуа Кене, разделивший всю продукцию общества на сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность, показавший взаимосвязь между ними. В середине XIX века Карл Маркс предложил свои схемы воспроизводства и реализации, где продукт общества был разделен на два подразделения – производство средств производства и производство предметов потребления. А второе подразделение, в свою очередь, разделено на продукты общего потребления и предметы роскоши. Заслуга Леонтьева в том, что он дал основу для объяснения всеобщей взаимосвязи между любым, сколь угодно большим числом отраслей, и разработал также математические методы их оценок. Этот метод также носит название «затраты выпуск». Итак, таблица Леонтьева представляет собой матрицу, в строчках которой показано, куда направляются материальные потоки каждой из рассматриваемых отраслей производства. Левая верхняя часть таблицы, первый квадрант, представляющий собой в данном случае квадратную матрицу 4×4, показывает потоки товаров и услуг, которыми отрасли обмениваются между собой. Например, отрасль номер один, скажем, сельское хозяйство, продает свою продукцию самой себе. Клетка 11. Отрасли номер 2, например, пищевой промышленности, клетка 12. Текстильной промышленности, клетка 13 и так далее. Точно так же распределяется продукция всех отраслей. Но распределение продукции не исчерпывается межотраслевыми потоками. Часть продукции идет также в так называемое конечное потребление, использование, представленное правой верхней частью таблицы, второй квадрант, представляющий собой прямоугольник, число строк которого соответствует числу рассматриваемых отраслей, а число колонок – числу видов конечного потребления. Например, часть продукции сельского хозяйства покупается частными лицами и потребляется в домашних хозяйствах, С1. Другая часть накапливается, например, идет на прирост запасов зерна, увеличение поголовья скота, И1. Какая-то часть закупается государством, G1, а еще какая-то продается за границу, то есть уходит на экспорт. Эта колонка в таблице опущена. Продукция, распределенная в межотраслевых потоках, то есть в первом квадранте, называется промежуточным продуктом, а продукция, вошедшая в конечное потребление, использование, и представленная во втором квадранте, называется конечным продуктом. Итак, конечный продукт состоит из товаров и услуг, идущих в личное потребление, С, капиталовложения в основной капитал и прирост товарных запасов, И, государственные закупки G и чистый экспорт, то есть экспорт за вычетом импорта. Продукция большинства отраслей по своей материальной форме может быть использована и как промежуточная, и как конечная продукция. Например, топливо, идущее на производство электроэнергии, является промежуточным продуктом, топливо, которое непосредственно покупается потребителями для отопления жилищ, но не покупка его тепловыми станциями, входит в конечный продукт, как и топливо, которое экспортируется. Продукция металлургии непосредственно используется преимущественно как сырье и материалы для металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, то есть как промежуточный продукт. Но часть ее в виде труб или металлоконструкций может идти непосредственно во вложение основного капитала. Продукция машиностроения используется в значительной мере для капитальных вложений, но часть ее в виде деталей, компонентов и тому подобное используется как промежуточный продукт в других отраслях. Страница 211. Попробуйте классифицировать продукцию отрасли или фирмы, в которой вы работаете, разделив ее по использованию на промежуточный и конечный продукт. Все зависит от того, куда идет продукт после его продажи, с учетом посреднической деятельности. Может возникнуть вопрос, а почему это должно интересовать вас как производителя? Разве ваше дело не исчерпывается производством и сбытом интересующего вас товара? Это верно, но если вы хотите лучше знать перспективы спроса на ваш товар, для вас структура его распределения не может быть безразлична. Если ваша продукция идет главным образом в промежуточный продукт, то ваше благополучие обязательно зависит от благополучия других отраслей. Выше мы приводили пример с автомобильной промышленностью России, которая нуждается в поддержке государства на определенном этапе своего развития. Дело тут не только в самой отрасли, но и в том, что она является важным покупателем стали, цветных металлов, стекла, резиновых изделий, моторов и так далее. Средства, вложенные в развитие автомобильной промышленности, автоматически способствуют развитию черной и цветной металлургии, химической индустрии, моторостроению, электротехники, в конечном счете, экономике в целом. Если же ваша продукция идет главным образом в конечное использование, то вы непосредственно заинтересованы в росте личных доходов, прибыли других предприятий, из которых оплачиваются капиталовложения, расходной части и доходов государственного бюджета. Помните, жирным шрифтом, чужие доходы – это либо непосредственно, либо в конечном счете спрос на вашу продукцию. Чем больше чужие доходы, тем в конечном счете больше спрос на ваш товар. Конец жирного шрифта. Стоимость всей продукции отрасли, независимо от способа ее использования, называется валовой продукцией отрасли. Сумма валовых продукций всех отраслей экономики называется совокупным общественным продуктом – СОП. Совокупный общественный продукт по определению есть также сумма промежуточного и конечного продукта общества. Конечный продукт есть совокупный отечественный продукт за вычетом промежуточного продукта. Эти определения крайне важны, их необходимо усвоить прочно, так как от них зависит понимание законов макроэкономики. Выразим их в виде формальных тождеств, которые справедливы для любой экономики, будь она плановой или рыночной. Знак суммы от И, x с индексом И равно сумма от Й, x с индексом И, Й плюс сумма от И, Y с индексом И, где И равно от единицы многоточие до n, y равно от единицы многоточие до n, где сумма от i знак суммирования по n строчкам, n число отраслей, сумма от y знак суммирования по n колонкам, x с индексом i валовая продукция итой отрасли строки. X с индексом Y тоже Y-той отрасли колонки. X с двумя индексами I и Y матрица, распределяющая продукцию I-той отрасли строчки по Y-тым отраслям-колонкам. Это и есть промежуточный продукт. Y с индексом и конечная продукция этой отрасли. Мы остановились на этом делении так подробно отчасти потому, что часто встречающееся в статистике и экономической литературе понятие волового внутреннего продукта, ВВП, есть не что иное, как конечный продукт общества. Как видно, ВВП – это не весь СОП, а лишь часть его, идущая на личное потребление, капиталовложения, прирост запасов, государственные закупки, чистый экспорт. Это так называемое ВВП по использованию или использованный ВВП. Приводим основополагающее тождество ВВП по использованию. GDP равняется C плюс I плюс G плюс, скобки открываются, X минус M, скобки закрываются. Формула 6.2. Предыдущая формула была 6.1, где GDP ВВП, С – личное потребление, И – капиталовложение и прирост запасов, G – государственные закупки, X – экспорт, M – импорт. Страница 212. На вопрос, почему воловым продуктом общества считается не весь его продукт, а только часть, мы ответим чуть позже. Вернемся к таблице межотраслевого баланса. До сих пор мы рассматривали распределение продукции по отраслям-строчкам. Теперь же обратимся к колонкам, которые тоже отражают результат деятельности отрасли, но с другой точки зрения. Потоки продукции отрасли И в отрасль Йод являются в то же время затратами отраслью Йод продукции отрасли И на выпуск собственной продукции. Эти затраты определяются технологией отрасли Йод, сложившейся так, как это объяснено в главе 4. В межотраслевом балансе эти технологии предполагаются данными. В отчетных статистических таблицах они рассчитываются как среднее отделение каждой клеточки первого квадранта на суммарный выпуск X йотова, соответствующей отрасли колонки. Ниже формула А с индексом И йот равно дроби в числителе x с индексом и йод на x с индексом йод. Формула 6.3, где А – матрица технологических коэффициентов, каждая клеточка которой показывает, сколько продукции отрасли строчки надо затратить на выпуск единицы продукции отрасли колонки. Теперь, рассматривая отрасли колонки, мы приходим к выводу, что первый квадрант таблицы, который мы до сих пор рассматривали как промежуточный продукт, одновременно определяет сумму текущих материальных затрат каждой отрасли в отдельности и всех их вместе взятых. Если из воловой продукции каждой отрасли колонки вычесть ее текущие материальные затраты, то получается так называемая добавленная стоимость или условно чистая продукция, равная амортизации, затратам на рабочую силу и остаток, который распределяется как прибыль, дивиденды, косвенные налоги и так далее. Иначе говоря, если смотреть по колонкам, воловая продукция отрасли разделяется на текущие издержки и затраты факторов производства. Далее жирным шрифтом. Добавленная стоимость – это и есть суммарные факторные доходы, созданные в данной отрасли. Конец жирного шрифта. Структура добавленной стоимости отражена в третьем квадранте межотраслевой таблицы. Она представляет собой прямоугольную матрицу, в которой число колонок соответствует числу рассматриваемых отраслей, а число строк – числу компонентов добавленной стоимости, в нашем примере амортизации D, трудовым доходом W, прибыли P. При желании можно добавить отдельную строку для косвенных налогов T. И. Одна из строк квадранта суммирует стоимость, добавленную в каждой отрасли ВА. Тождество распределения затрат по отраслям-колонкам и структура факторных доходов представлены следующими формулами. X с индексом Y равно сумма от Y X с индексом и йод плюс в а с индексом йод. Формула 6.4. Далее формула в а с индексом йод равно д с индексом йод плюс W с индексом йод плюс P с индексом йод. Формула 6.5, где VA с индексом йод – добавленная стоимость, D с индексом йод – амортизация, W с индексом йод – оплата рабочей силы, P с индексом йод – чистый доход предприятий, прибыль, йотой отрасли. Итак, стоимость валовой продукции каждой отрасли можно рассматривать двояко. Первое – как сумму промежуточного использования плюс конечное использование ее продукции. Второе – как сумму промежуточных затрат плюс добавленная стоимость. Отсюда следует, что промежуточный продукт общества тождественно равен совокупным текущим материальным затратам отрасли, производящих товары и услуги. Ниже формула – сумма от И, А малая с индексами И, йод, Х с индексом И равно сумме от йод, А малая с индексами И, йод, Х с индексом йод. Формула 6.6. Если вычесть эти суммы, соответственно, из суммарной стоимости валовой продукции всех отраслей по строчкам и по колонкам, то получаем, что, далее жирным шрифтом, конечный продукт общества, ВВП, тождественно равен сумме добавленной стоимости всех отраслей. Конец жирного шрифта. Страница 213. Это важнейшее положение отражено ныне в статистике национального продукта практически всех стран, которые, различая ВВП по использованию и ВВП по отраслям, где создаются факторные доходы, признает их суммарное тождество. Далее формула. GDP равно C плюс I плюс G плюс, скобки открываются, X минус M, скобки закрываются, равно VA первое плюс VA второе плюс многоточие плюс ВАН. Формула 6.7. Это тождество важно еще и потому, что оно показывает равенство между национальным продуктом и национальным доходом. Сумма факторных доходов, то есть национальный доход, всегда равна конечному продукту общества. В статистике национальных счетов это равенство скорректировано следующим образом. Поскольку амортизация и косвенные налоги, строго говоря, не считаются в теории факторными доходами, то национальным доходом считается ВВП за вычетом амортизации и косвенных налогов. Это небольшая поправка, которая существенно не меняет ни содержания, ни динамики этих величин. За вычетом амортизации и косвенных налогов продукция отрасли представлена их чистым продуктом. Национальный доход в строгом смысле слова – равен сумме чистой продукции отрасли или чистому национальному продукту. Теперь ответим на вопрос, почему национальным продуктом ВВП считается только часть совокупного общественного продукта СОП. Валовая продукция отрасли состоит, как мы видели, из стоимости сырья, материалов и тому подобного, из стоимости, которая вновь создана или добавлена. Но в стоимости сырья, материалов и тому подобное уже отражена стоимость, которая создана или добавлена при их производстве. Поэтому при простом сложении валовой продукции всех отраслей, стоимость, добавленная при производстве промежуточного продукта, представлена дважды. Чтобы избавиться от этого повторного счета, и введено понятие чистой или условно чистой продукции, где повторный счет устранен. Поэтому ВВП, как правило, приблизительно вдвое меньше по стоимости, чем СОП. Счет по валовой продукции имеет тенденцию преувеличивать экономический эффект работы отрасли, в которых текущие материальные затраты особенно велики. Если отрасль не экономит сырье, топливо, материалы, ее валовая продукция возрастает, тогда как реальный выход продукции остается прежним или даже падает. Это хорошо известный негативный эффект вала, создающий превратную заинтересованность предприятий в росте своих материальных затрат вместо их сокращения. Правильная оценка вклада отрасли или предприятия должна производиться по ее чистой, а не валовой продукции. Даже произвольно начисляемые амортизации и косвенные налоги искажают ее реальный вклад.